Глава 5. В первый день учебы Тим собрал вещи, попрощался с дядюшкой Ману и отправился в академию. Ему предстояло познакомиться с куратором, устроиться в общежитие, получить книги и узнать расписание. Тим шел быстро. Солнечные лучи плясали на гладких, отполированных камнях мостовой. Прозрачный хрустальный воздух приятно холодил грудь. Такой воздух бывает только на исходе лета, когда ночами осень несмело заглядывает в приоткрытые двери календаря. Тим с тоской думал о Лире и о своей жизни. Что же он наделал? В день испытания силы, после разговора с Алексом, Тим решил проверить, справилась ли Лира. Он без труда нашел магический список с надписью «Факультет растениеводства». Именно на него она мечтала поступить. Внимательно вчитался, но Лиранель Мария Аспиранская не значилась в списке. Не было также и Раны Белой. Под этим именем она приехала в город. Горло подкатил комок горечи. Неужели Лира провалилась? Неужели все зря? Бросить учебу и пуститься на поиски Лиры он не мог. Магия Академии запретила бы. По крайней мере, не отпустила бы до конца учебного года. Тим тогда вернулся в таверну Ману, а утром снова обратился к Нику и выяснил, что Ирана Белая не выезжала из города. Где же она? Может, как и он, поступила под псевдонимом? Но в списке не было ни одного имени, которое хоть немного подходило бы Лире. Тим решил, что как только начнутся занятия, он пройдется по всем факультетам Академии. Если Лира прячется под чужим именем, он ее найдет. Тим подошел к стенам Академии. Как и в день поступления, во внутреннем дворе жужжала, роилась толпа студентов. Они шутили, смеялись, наперебой рассказывали новости. Шум стоял невообразимый. Тим отвлекся от грустных мыслей о Лире и застыл в воротах. Кого здесь только не было. Люди, гномы, гоблины, эльфы, демоны, вампиры. Тим разглядел даже парочку зеленоволосых русалок и водяных. Они, между прочим, крайне редко покидали свои города. Недели не могли без своих водоемов прожить, а сдерживающие оборот зелья стоили немало. В воздухе витала причудливая смесь ароматов. Дорогие духи с нотками цитрусов, цветов и табака вступала в противоестественную связь с мускусным, кислым запахом пота и навоза. Вот точно всеобщая Академия магии. Принимает все расы, от людей до троллей. Всему учит, и темным, и светлым стихиям. «Эй ты, чего застыл?» Тим оглянулся и увидел высокого с него ростом парня. Широкие плечи, копна золотистых волос, приятная улыбка и рубиновые глаза, сияющие мягким теплым светом. Только у драконов глаза походили на драгоценные камни. Да, незнакомец выглядел впечатляюще. «Как это чего? Ты сам посмотри». Тим жестом указал на двор Академии. «И то правда. Сколько девочек!» — мечтательно протянул дракон. «Все разные. И все будут моими». Тим скривился. От пафоса и самоуверенности этого типа свело скулы. «Вот за что не люблю вас, чешуйчатых, так за самоуверенность», — прошипел он. Дракон прищурился, рубиновые глаза заледенели. Их свет стал холодным, колючим, но широкая белоснежная улыбка по-прежнему не покидала лица. Он ответил в тон Тиму. «Вот за что не люблю вас, светлых ушастиков, так за лицемерие и заносчивость». Он внезапно изменился в лице. Глаза потеплели, а улыбка стала искренней. Протянул руку и представился. «Филипп Аббернон. Для друзей Фил». «Тим Кальми». Они обменялись рукопожатиями. «Кальми, Кальми». Фил будто пробовал его фамилию на вкус. «Кальми. Что-то до ужаса знакомое. Мы не встречались раньше?» Тим застыл. В горле возник противный вязкий комок, ноги стали ватными, а в ушах зашумело. Он тряхнул головой и со всей уверенностью, на какую был способен, ответил. Я бы запомнил такого, как ты». Фил приосанился, выпятил грудь и растрепал и без того безобразную прическу. «О да, я хорош». «Такого заносчивого Этана, как ты, не забудешь». Тим засмеялся, похлопал Фила по плечу и направился к шатру распределения. Недалеко от входа в административный корпус раскинулся широкий, расшитый фигурками онимусских рас, шатер. Тим зашел, представился ближайшей человечке, которая записывала прибывших, получил расписание, жетон студента и направился в общежитие. Он медленно брел в сторону замка, разглядывал учащихся и выискивал взглядом Лиру, когда его догнал Фил. «Эй, а ты на каком?» «Хотел на боевой, но попал на общий», — ответил Тим. «А ты?» «Магическое право». В голосе Фила сквозили неприкрытые радость и гордость. «Я уже 5 лет в темный оттарабанил. 3 года практики в Кикириллу». Он замолчал. Затем грустно добавил. «Ты слышал о Кикириллу?» Тим покачал головой. «Где это?» «Даркентали это. О, видишь, ты не слышал, а он есть. Условия отца я выполнил, теперь могу и для себя пожить». Вдруг Фил рассмеялся. «Кальми, вспомнил! Так звали одну милую светлую эльфиечку, с которой я общался в этом самом Кикириллу». Тим, которому сперва стало неловко от откровенности Фила, сейчас сдержал вздох облегчения и лишь криво улыбнулся. «Тебе в какой корпус?» Тут же сменил он тему. «3-й». «И мне?» — хохотнул Фил и подмигнул. Через несколько минут они подошли к общежитию, 3-этажному зданию, соединявшему 2 башни Академии. У входа их встретил молодой гном в форменной мантии, с фиолетовыми волосами и такой же яркой, но редкой бородкой. «Воистину всеобщая Академия магии. Чудное место. В эльфийской таких чергашей не встретишь». Стол, за которым он сидел, выглядел как поле боя свитков, стопок бумаг и магических перьев. «Я Авес Халаба, дежурный по общежитию. Ваши документы?» Тим и Фил по очереди отдали ему свитки и застыли в ожидании. Авес сверился со списками, поставил галочки и спросил. «Вас вместе поселить?» Он задумчиво почесал бородку. Тим пожал плечами и посмотрел на Фила. Нужен ли ему такой сосед? Филипп — заносчивый красавчик. Значит, от влюбленных дурочек покоя не будет. Начнут осаждать двери, записки подбрасывать. Могут и вещи испортить. С другой стороны, дракон как-то сразу располагал к себе. Не было неловкости, привычного чувства, превосходство, которое Тим испытывал, общаясь с менее богатыми и знатными эльфами. С Филом было почти так же легко, как с Великом. «А то!» Фил решил за них за двоих. Он пихнул Тима в бок и подмигнул. «Ну что, соседушка, идем смотреть апартаменты?» Тим закатил глаза и поплелся вслед за Филом. «Раз уж лунная богиня дала такого соседа, придется привыкать». Комната, в которую их поселили, выглядела хуже той, в которой Тим жил в эльфийской академии. Ни отдельной ванной, ни гостевой комнаты, ни кабинета. Тут даже камина не было. Одна общая комната чуть больше 7 лотов, 2 деревянные кровати, 2 тумбы и 1 стол с табуретом розово-фиолетовой расцветки. Одинокий шкаф с 5 полками. Как вообще делить их на двоих? И зеркало на двери. Именно оно было единственной роскошной вещью в комнате. Старинное, в тяжелой раме, с удивительным цветочным орнаментом, который двигался по мере приближения. Дорогая должно быть магическая вещица. Как она тут оказалась? Фил бросил мешок с вещами на дальнюю кровать и плюхнулся на стул. «Какие у нас планы, эльфище?» Тима передернула. «У него есть имя. Тимиранель. Можно Тим. Только Лире он позволял называть себя старым детским прозвищем. Тим-Тим. Я Тим, и никак иначе». Он кинул мешок на кровать и плюхнулся рядом. Фил несколько секунд молчал, затем, что-то решив, кивнул. «Как скажешь, соседушка. Ну, в смысле, Тим». Он широко улыбнулся. «Так какие у нас планы?» «Что за навязчивый дракон? Может, не стоило с ним селиться?» — думал Тим, разбирая вещи. Затем оглянулся и уточнил. «У нас? А они разве общие?» Он с иронией посмотрел на Фила. Тот, ни капли не смущаясь, кивнул. «Я должен кое-кого найти, а ты можешь делать, что хочешь». Фил спиной облокотился на стол и уставился в потолок. «Ну и хорошо, не надо с ним общаться. Сейчас разберу вещи и пойду искать Лиру. Хоть бы она была здесь. Почему же богиня ничего не делает? Я же помог устроиться Велику. Теперь ее очередь». Тим так задумался, что не заметил, как Фил вышел из комнаты. Закончив раскладывать одежду и письменные принадлежности, он посмотрел в зеркало. Светлые волосы, вымытые еще утром, лежали идеально. Белая рубашка с серебряным орнаментом на вороте чудесно смотрелась с темно-синими брюками. Тим накинул форменную черно-оранжевую мантию и вышел во двор. Он обогнул дворец ректора, вышел в большой внутренний двор, но Леру не встретил. Живот скрутило. То ли от того, что он с утра ничего не ел, то ли от отчаяния. Тим решил перекусить в шатре, который ради первого дня выставили во дворе. Как сказала девушка из распределительной палатки, столовую откроют только завтра утром. Поэтому сегодня питаться приходилось тем, что продавали на вынос. Пирожки, бутерброды, булочки и напитки. Тим купил две булочки, сок и поискал глазами место. В обеденном шатре было не протолкнуться. Его внимание привлек взрыв хохота. Чуть поодаль за столом расположилась компания. Три девушки и... Фил. Ну да, конечно. Кто еще мог бы так громко хохотать? Тим отвернулся и хотел было уйти, как услышал, что его зовет Фил. «Эй, Тим, сосед, присоединяйся!» Этого еще не хватало. Сомнительное знакомство заводить. Тим собрался ответить, но тут одна из девушек обернулась, и он застыл. «Лира? Неужели?» Тим провалился в бездну. Изумление, радость, тревога, страх и ревность кружили голову и не давали сделать ни шагу. Он хотел вдохнуть, но не мог. Казалось, что грудь сдавил один из тех железных ободьев, которыми гномы стягивали бочки с бияком. Как она изменилась за эти пару дней? Обрезала волосы, теперь они едва доходили до плеч. Перестала носить платье и плащ. Теперь белая рубашка прятала подарок лунной богине на левом плече, и черные, довольно свободные брюки прикрывали стройные ноги. Тим сглотнул, взял себя в руки и подошел поближе. На щеках Лиры играл румянец. Зеленые глаза сияли. Тим улыбнулся и протянул руку для знакомства. Никто не должен знать, что они близки. Лира тут же померкла. Казалось, что грозовая туча зависла и накрыла ее своей тенью. Она побледнела, глаза потускнели. Тиму даже показалось, что он видит едва уловимый синий свет возле ее плеча. Верный признак того, что она злится. Фил громко смеялся и представлял девушек, которые сидели с ним и Лирой. Краем сознания Тим отметил, что именно с ними видел ее в день поступления. В ушах стоял гул, будто он нырнул на полтора лотта в великую реку Эль, и над ним нависла толща воды. Руки и ноги плохо слушались, но он все же опустился на скамейку возле какой-то человечки. Как ее зовут? Фил же только что говорил. А, неважно. Теперь все неважно. Фил указал на Лиру. Тим прислушался. Голос соседа становился все яснее. Он в восхищении смотрел на Лиру и о чем-то говорил. «Первая в списке, представляешь?» Тим моргнул. «Кто первая в списке? Лира? Быть этого не может». «Кто первая в списке?» Тим с вопросом уставился на Фила и добавил. «Так шумно, ничего не слышу». Фил закатил глаза и вздохнул. «Да Нелли же! Я тебе уже 5 минут об этом рассказываю!» Фил указал на Лиру. «Представляешь, Нелли Лихт — первая в списке не только своего растениеводства, но и всего первого курса Академии. Вот что значит светлая голова!» Фил громко рассмеялся, а девушки переглянулись в недоумении. Тим ушам своим не верил. «Нелли Лихт? Это ее инкогнито?» Вот почему он не догадался. Лира ненавидела, когда ее имя сокращали до Нелли. Раньше она бы слабительный порошок подсыпала в тарелку тому, кто посмел бы ее так назвать. А теперь сама выбрала это имя. «О, богиня! Как же я ее обидел! Надо было сразу рассказать об идее отца, а не молчать, строить грандиозные планы за ее спиной». Из раздумий Тима вырвал голос Фила. «Пока тебя не было, мы с девочками договорились встретиться вечером на танцах. Если хочешь, приходи. Я сейчас в город на часик сбегаю, а то с завтрашнего утра ворота закроют и до выходных не выпустят». Он подмигнул Лире, а она покраснела и смущенно улыбнулась. «Лира улыбалась этому заносчивому дракону!» Тим едва сдержался, чтобы не броситься на Фила. «Каков негодяй! Он ее даже не знает, а уже собрался на танцы сопровождать. Ящерица-переросток!» Тим сжал кулаки, натянул заинтересованную улыбку. «Танцы? Я с удовольствием. Надеюсь, милая Нелли оставит для меня один танец». Лира заметно побледнела, вежливо улыбнулась. Сердце Тима дрогнуло в предвкушении. Он сможет объяснить ей все во время танца. Но она едва заметно покачала головой, а свечение у плеча стало ярче. Фил рассмеялся и похлопал Тима по плечу. «Ты опоздал, соседушка. Нелли обещала все танцы мне». Фил картинно поклонился девушкам, поцеловал каждую ручку, подмигнул Тиму и ушел. Тим со злостью смотрел на удаляющуюся спину красавчика-дракона. «Нет, он, Тим, так просто не отдаст Лиру этому Этану. Он будет бороться». Он обернулся, хотел еще поговорить с Лирой, но девушки, не попрощавшись, ушли. Тим остался за столом один. Попросил на свою голову богиню о помощи. После столкновения с рыжей незнакомкой у Велика все валилось из рук. Он никак не мог определиться, идти навстречу или нет. Девица наглая, опасная, явно вне закона, да еще и огненная. То в глазах пламя пляшет, то в волосах. Велик решил поговорить с Линдаром и выяснить, что же такого страшного натворила девушка, что он едва ее не прибил. Линдар внимательно выслушал вопрос и посмотрел на Велика как на полоумного. «Она же ящерка!» Лицо охранника исказило гримаса омерзения. Велик натянул понимающую улыбку. «Правда?» «Не заметил». Линдар окинул Велика еще одним скептическим взглядом. «У нее вся башка горела, парень!» Немного помолчал и добавил. «Ты б к лекарю сходил?» «Глазницы купил. А то так нельзя. Ты видеть должен». Велик горячо поблагодарил Линдара, ушел в каморку, которую выделил ему Ансгар для работы, и задумался. «Так, огонь в глазах и волосах мне не привиделся. Линдар назвал девушку ящеркой. Боги!» Велик подпрыгнул на месте от озарившей его догадки и тут же ударился головой о полку, висевшую над столом. «А вдруг она дракон? Драконица? Драконка? Тьфу! Девушка-дракон! Вот было бы круто! Интересно, а что надо сделать, чтобы она согласилась перевоплотиться и покатать?» Велик так задумался, что не заметил, как на странице амбарной книги, куда записывал все расходы за неделю, нарисовал россыпь звезд. За стеной раздались громкие крики Ансгара. Тот опять кричал на Кири. Несчастный сирота вечно раздражал его своей медлительностью. Велик вырвал страницу с рисунком звезд и убрал во внутренний карман жилета. Быстро закончил работу и вышел из каморки. Он собирался подняться к себе в комнату, умыться и отправиться в галстук Густава. В холле встретил Ансгара, отдал ему книгу расхода и спросил про, между прочим, что же это за заведение и где оно находится. Ансгар скривился так, будто съел лимон без сахара, и уточнил, откуда Велик знает об этом плешивом месте. Велик рассказал про инцидент с девицей Элиндаром. Хозяин встрепенулся. «Ей попало?» — спросил с надеждой в голосе. «Вроде нет». Велик с трудом сдерживал раздражение от слов и поступков Ансгара. Такого махрового шовиниста он еще не встречал. Или встречал. В прошлой жизни. Велик откинул горечь, которая медленно и верно, как сумерки, вползла в душу. «Не время грустить. Меня ждет незнакомка». Велик попрощался с Ансгаром и поднялся к себе. Наскоро умылся, заглянул в зеркало и удовлетворенно хмыкнул. Он выглядел отлично. Достал из-под матраса карту Зенитара, которую стащил с гостевой стойки в холле еще в первый день, быстро определил, куда ему идти, и отправился навстречу с огневолосой красоткой. Сумерки давно перешли в ночь, и теперь магические фонари освещали улицы города. Велик мало что помнил из прошлой жизни, но был четко уверен, что здесь, в Онимусе, вечера намного короче, чем на земле. Через час после того, как солнце касалось верхушек черного леса, виднеющегося из окна его комнаты, весь мир погружался во тьму. В бедных домах зажигали лучины и свечи, в зажиточных — магические светильники. Первые дни в приюте человека Велик каждый раз замирал от волнения и интереса, когда Ансгар прикладывал именное кольцо к лампам и активировал магию. Как работают уличные фонари и кто их включает, Велик не знал. Но был очень благодарен. Пройти без света по узким, кривым улочкам города и днем нелегко, что уж говорить о ночных прогулках. Велик еще издали увидел одноэтажный покосившийся домишко и черную дверь с кривой табличкой «Галстук Густава» в сполохах красных и зеленых огней. Как только он подошел поближе, то услышал музыку и крики веселья, доносившиеся из трактира. Велик замер в нерешительности. «Что меня там ждет? А вдруг это подстава?» Он подошел к окну и заглянул внутрь. Небольшой зал тонул в теплом желтом магическом свете. Столики разной формы так близко стояли друг к другу, что казалось невозможным пройти между ними и не зацепить посетителя. У правой стены расположилась крохотная трактирная стойка, не больше 2 метров в длину. За ней дверь, вероятно, на кухню. Напротив окна в глубине зала возвышалась сцена. На ней стоял клавикорд, за которым сидел низенький зеленый человечек с длинными руками и большими острыми ушами, наигрывая неизвестную веселую мелодию. Чуть ближе к краю сцены выступала певица в разорванном платье. Она 2 пальцами держала у губ небольшой оранжевый кругляшок и пела. «Местный микрофон, что ли?» Велик вздрогнул. По ту сторону окна неожиданно возникла рыжеволосая девица, навстречу с которой он шел, и приветливо помахала. Он вздохнул, сам себе пожелал удачи и скользнул в трактир. Девушка на сцене уже завыла грустную балладу. Велик присмотрелся и похолодел. С улицы казалось, что певица просто излишне бледна, но сейчас он ясно видел — она — привидение. Ее ноги не касались пола, а сквозь тело можно было разобрать сюжет картины на стене. Велик отвел взгляд от девушки-привидения и огляделся. Большинство столиков были заняты. За ними сидели почти все представители рас Онимуса. У трактирной стойки 2 высоких бледных мужчины чинно попивали красное вино. Один из них улыбнулся и позвал мальчика-подавальщика. Из-за верхней губы мужчины показались клыки, и Велик нервно сглотнул. Вряд ли он пьет вино. В дальнем углу 3 тролля оживленно и громко спорили, а гномы в центре зала склонились над столом и тихо переговаривались, время от времени оглядываясь. «Эй, ты!» Велик обернулся. Рыжая махнула ему, показывая, куда идти. Он протиснулся между столиков, по пути заметил компанию зеленоволосых мужчин и женщин, а также одинокого грустного старика с неестественно бирюзовыми глазами. Девушка заняла им столик в дальнем углу зала, подальше от трактирной стойки сцены. Велик разочарованно вздохнул. По рыжим волосам больше не бегали всполохи, а глаза из желтых стали карими. Незнакомка молча и с интересом его разглядывала, по птичьи склонив голову на бок. Велик вложил все очарование в улыбку и поклонился. Ее брови взлетели вверх, и она побледнела. «Ого! Игни меня побери!» Велик застыл в недоумении. «О чем это она? Может, он странно выглядит?» Велик провел пятерней по волосам, заправил несуществующую прядку за ухо и присел напротив девушки. «Я — Велик». Он протянул руку для знакомства. Девушка посмотрела на его ладонь и с жаром схватила, прикрыла глаза, потом открыла и выдохнула. «Ух, круто!» Велик смутился еще больше. «Да что это все значит?» «Вы о чем?» Он освободил руку из ее ладони и мельком осмотрелся. «Странная она. Зря он пришел на эту встречу». Девушка широко улыбнулась и восторженно ответила. «Классный ты, Велик!» Чуть погодя добавила. «А я Фиона. Фиона Саламандра». «Очень приятно. И познакомиться, и за комплимент. Только я не понимаю, чем он вызван». «Не парься, потом расскажу». Она отмахнулась и позвала подавальщика. Что-то быстро ему сказала и снова повернулась к Велику. Он улыбнулся. «Ты наверняка уже слышала это сегодня. Потрясающе выглядишь». «А то, особенно в приюте». Фиона откинулась на спинку стула, взбила волосы пальцами и рассмеялась. «Потрясла всех, так потрясла». Велик решил сразу перейти к важному и тихо спросил. «Мне показалось, или у тебя тогда волосы горели?» Она недовольно скривилась. «Да, день дурной был. Сперва бальзам закончился, пришлось в плаще и капюшоне идти. Потом этот дуболом узнал». Она вздохнула. «Одно хорошо. Тебя встретила». Велик напрягся. «О чем это она?» Но виду не показал. Он обольстительно улыбнулся, взял ее ладонь в руки, поцеловал кончики пальцев и, заглядывая в глаза, прошептал. «Я с первого взгляда тебя очаровал». Фиона забрала руку, подняла бровь и наклонилась к нему. Ее жаркое дыхание обожгло ухо и шею. Велик почувствовал, как кровь прилила к животу, а сердце забилось быстрее. Фиона прошептала. «Такого глупого, самодовольного, но симпатичного чужака я еще не встречала». Велик застыл от страха. «Как она узнала? Что теперь делать?» Сердце сжималось от волнения, но он ухмыльнулся. «А с чего ты взяла, что я чужак?» Подошел подавальщик и поставил перед ними пару дымящихся стаканов. Девушка-привидение на сцене запела веселую песенку про гнома, который влюбился в вампиршу. Фиона смотрела на Велика внимательно, будто подмечала каждое его движение, каждую мысль считывала по глазам. «Я из клана МакГрегор». Велик придвинул стакан с неизвестным напитком поближе, но пить не стал. Мало ли, что это за пойло. «И что с того?» Фиона склонила голову на плечо, и Велик заметил, что глаза у нее начали менять цвет. Медленно, из самой середины зрачка проявлялся и заполнял все вокруг желтый цвет. «При нашей первой встрече ты вел себя так глупо, так беспечно, а на мне был калет с родовым знаком». «Ты про оранжевую ящерку?» Зрачки Фионы полностью пожелтели, и теперь в них плясали огненные блики. «Это Саламандра!» — прорычала она. «Ой, прости, пожалуйста!» Велик сложил руки в молитвенном жесте и смиренно наклонил голову. Сердце колотилось от страха, и казалось, что еще чуть-чуть, и рыжеволосая сожжет его на месте. Фиона отпила из своего стакана, с легким стуком поставила его на стол и встала. «Ладно, зря я все это затеяла. Прощай». Велик вскочил. Нельзя дать ей уйти. Уж очень она интересная особа, к тому же знает его тайну. Надо выяснить, как она поняла и где он прокололся. «Да ладно тебе, не обижайся». Он жестом пригласил ее обратно. Фиона некоторое время внимательно наблюдала за Великом, скорчившим самую жалостливую и просящую, как он думал, рожицу, затем вернулась за стол и допила содержимое стакана. «Так, ты выручил меня с охранником в приюте, поэтому я должна тебе помочь. Закон равновесия, понимаешь?» Велик кивнул. Как-то Тим рассказывал об этом законе. Правда, говорил он путанно, с кучей непонятных заумных слов, но суть Велик уловил. Ничего в мире не происходит просто так, и за все надо платить. Видимо, Фиона помогает ему именно из этих соображений. Но что она, девушка из клана ящериц Саламандр, может? Вот если бы она была драконом... «Велик, ты здесь?» Фиона выдернула его из задумчивости. «Ага, продолжай». Она кивнула на стакан с дымящимся пойлом, к которому Велик так и не прикоснулся. «Чего не пьешь? Это напиток земли. Пунш называется. Очень вкусно». Она немного помолчала и спросила. «А ты откуда?» Велик сделал аккуратный глоток. Фиона оказалась права. Легкий привкус апельсина, терпкость чая и неизвестные пары алкоголя приятно согревали. Голова немного закружилась, но вскоре все пришло в норму. Велик вздохнул и пожал плечами. «С земли, но я ничего о себе не помню». Фиона вскинула брови. «Как это?» «Вот так. О мире помню, ерунду всякую, а о себе ничего. Кто такой, как зовут, что случилось и как я сюда попал, не знаю. Только пытаюсь вспомнить, голова начинает дико болеть». Фиона задумчиво почесала кончик носа. «Вот оно что. Теперь понятно». Велик молча развел руками, мол, что поделать. А Фиона пододвинула стул ближе и прошептала. «Слушай меня внимательно и не перебивай». Она дождалась его кивка и продолжила. «С первого взгляда понятно, что ты и десятый Кана не знаешь о нашем мире. Я рукой на вышивку указала, ты даже бровью не повел. На оборотня ты не похож, глаза и волосы не драконьи, не шипишь, как Василиски, не лохматый, как Вервольф. Элементалем не пахнешь. Сразу ясно стало, что ты человек, но не наш. Мне дела до вас, чужаков, нет. Жаль, что вас вешают, но я доносы не писала и не буду. Да и где это видано, чтобы наследница клана Огненной Саламандры доносы писала?» Фиона снова взбила волосы, и по ним пробежали искорки пламени. «Так ты точно не дракон?» Велик изо всех сил старался скрыть разочарование. Фиона поджала губы и ответила, что ее пра-пра-пра-пра-бабушка-человечка согрешила с Саламандрой. Тьфу, Саламандром, и родила дитя. Так появился ее род. С тех пор все потомки, и Фиона в том числе, имеют рыжие волосы, которые полыхают огнем, и карие глаза, желтеющие, лишь стоит хозяину разозлиться. Чтобы не привлекать внимание полыхающими лохмами, она пользуется специальным бальзамом. Но сегодня утром тот закончился, поэтому пришлось идти на дело в плаще. На какое дело она шла, Фиона не стала распространяться. Но Велик и сам прекрасно понял, что она далеко не мирная горожанка. Фиона рассказала, где в городе найти молчаливых магов и неболтливых зельеваров, где можно купить кристалл перехода и как вести себя, чтобы не привлекать внимания. Велик слушал ее и запоминал. Разошлись они далеко за полночь. Фиона пожелала ему удачи. «Будь осторожен. Надеюсь, моей информации хватит, чтобы вернуть равновесие». «Спасибо». Велик махнул ей на прощание. Он уже собирался выходить из галстука Густова, когда со сцены зазвучало. В ополе березка стояла, в ополе кудрявая стояла. Сердце пропустило удар. Во рту тут же стало сухо. Раздался шум и недовольные крики. Велик оглянулся. Но все, что он успел заметить, это разбившиеся о сцену бутылки и колыхнувшийся занавес. Велик сглотнул вязкую слюну. Он тут же вспомнил тело несчастного Иванова и скрипучий старческий голос, распевающий русскую народную песню. Такой же голос, какой сейчас, звучал со сцены трактира. Велик еще немного постоял в надежде, что старуха выйдет из-за сцены, и он сможет ее расспросить обо всем, но никто не появился. Ничего не оставалось, как отправиться домой, в таверну, приют человека. Он почти дошел до нужной улицы, когда услышал крики о помощи из подворотни. Велик с тревогой заглянул туда и в свете настенного факела увидел старого седого гнома с женой, которых с дубинками в руках теснили два высоких создания с серой, землистой кожей, лысыми головами и крохотными, близко посаженными глазами. Они рычали и повторяли: «Нам дать твои деньги! Ра! Деньги! Золото! Ра! Деньги!» Гном задвинул жену за спину и дрожащими руками отвязывал денежный мешочек с пояса. Он повторял и повторял, как заведенный. «Сейчас! Сейчас, минутку! Сейчас!» Старая гнома вжалась в глухую стену дома и вскрикивала каждый раз, когда дубинка нападавшего стучала о землю или проносилась над ее головой. Велик быстро осмотрел подворотню. Недалеко от него валялась куча мусора. Он прокрался к ней и вытащил несколько тряпок. Вернулся к факелу, поджег их и позвал громил. «Эй, уроды, не трожь стариков!» Существа замолчали и медленно, неуклюже повернулись в его сторону. Велик в два прыжка оказался рядом и накинул горящие тряпки им на головы. Страшилы завыли и выронили дубинки. Большими неуклюжими ручищами попытались стащить накидки, но только обожгли пальцы. Они мотали головами, рычали, шатались, а гномы застыли в изумлении. Велик подскочил к старику и схватил его за руку. «Дед, беги, не тупи! И ты, мать, чего встала?» Гномы пришли в себя и бросились из подворотни. Велик ринулся за ними. Убегая, он заметил, что существа стащили тряпки, уселись на землю и ощупывали головы друг друга. Они тихо рычали и ругались на непонятном языке. «Хорошо, что они настолько тупы, что даже вдогонку не бросились». Велик вынырнул из подворотни и остановился. Под деревом стояли гномы. Старик протянул ему руку. «Спасибо тебе, мальчик. Сколько живу, впервые вижу, чтобы человек гнома от огров спас». Велик ответил на рукопожатие. Его все еще трясло от изумления и страха. Он не мог понять, почему решился вмешаться. Гномма всхлипнула и поправила сбившуюся на бок шляпку. «Мы от детей шли. Вчера Магда, невестка наша, первенца родила. Вот мы на внучка ходили смотреть, а тут эти...» Она достала платок из рукава кофты и вытерла нос. «Догнали нас и начали палками тыкать». Она махнула рукой и спрятала лицо на груди мужа. Велик смотрел, как старый седой гном обнимает жену, гладит по вздрагивающим плечам и думал, появится ли в его жизни та, ради которой он встанет горой перед ограми. «Мальчик, вот, возьми». Он высыпал из кошеля несколько эмалонов и протянул Велику. «Спасибо еще раз». Велик попытался отказаться, но старенькая гнома взяла его за руку, заглянула снизу вверх в глаза и тихонько сказала. «Помни, мальчик, закон равновесия для всех один». Велик кивнул и сыпал деньги в карман штанов. Гномы попрощались и медленно под ручку ушли. Вскоре они завернули за угол, а Велик продолжал стоять на месте. Из подворотни донеслись приглушенные разговоры огров. Подул холодный ветер, и Велик поежился. Пора было возвращаться. Завтра рано вставать. Всю дорогу до таверны Ансгара Велик думал о законе равновесия. За несколько часов двое человек упомянули об этом. Он искренне считал все эти россказни про равновесие мира глупостью, бреднями необразованной толпы. Но, похоже, в этом мире голосу народа стоит прислушиваться. Верховная жрица Белых Дев стояла у открытого окна и смотрела на темное море рощи, которое простиралось сразу за стенами храма лунной богини. Обычно белое, сверкающее ночное светило сегодня было, на удивление, красным. «Госпожа уже холодает. Возьмите», — окликнула ее прислужница. Верховная жрица накинула на плечи шаль и вернулась к созерцанию. Уже много ночей, с тех пор, как пропала одна из младших жриц, ей снился один и тот же сон, как кто-то, закутанный в красный плащ, разрезает ей грудь и пытается вынуть сердце. «Надеюсь, в этот раз ночь будет спокойной», — прошептала она и отошла от окна. Выпив успокоительные капли, жрица преклонила колени перед небольшим алтарем. «О, наша лунная мать! Слова услышите, излей благословенный свет свой на пути наши. Пусть взгляд твой в глубины существа нашего проникнет и проливает в сердца наши надежду. Пусть мудрость твоя шаги наши направляет, а рука твоя нежная нас ото зла защищает». Не успела верховная жрица договорить, как почувствовала нарастающую тревогу, словно грядет нечто зловещее и непостижимое. В воздухе повисла напряженная тишина, и мир вокруг застыл в ожидании неизбежного. И вот внезапно раздался вопль, пронзивший сердца всех, кто был в храме. Верховная жрица резко вскочила на ноги. Ее глаза наполнились ужасом, когда, вглядываясь во мрак за окном, она увидела темные фигуры, надвигающиеся на храм. Спустя несколько минут первая кровь окрасила ступени. Белые девы, потомки легендарных и прославленных светло-эльфийских воинов, дрались так, будто защищали свое дитя. Пока жрица торопливо сбегала в подземелье с маленькой шкатулкой в руках, она слышала грубые окрики вампиров и лязг мечей. Спрятав сокровище так надежно, как могла, верховная жрица поднялась обратно. Ее взору предстал полыхающий храм. Несколько служительниц лежали обезображенными. Над ними склонились вампиры и, жадно, причмокивая, высасывали из своих жертв кровь. Но один, в широком плаще со смутно знакомым знаком на нем, проверял каждый закоулок алтаря. Верховная жрица медленно подняла руку, сжимая в ней блестящий амулет, символ ее веры и силы. Глаза ее сверкали огнем решимости, несмотря на ужас и бессилие перед тем, что происходит вокруг. «Уйдите из этого святого места, проклятые!» — прозвучал ее голос, наполненный могучей энергией, вызывающий эхо в храме, словно древний гром. Но в ответ на ее слова вампир лишь усмехнулся. Его черные губы изогнулись в хищной улыбке, а глаза наполнились ненавистью и презрением. «Ты не можешь остановить нас, жрица!» — прошепел он, приближаясь к ней с неумолимостью хищника. «Твоя сила ничтожна перед мощью тьмы. Но я оставлю тебе жизнь, если ты отдашь мне серебряную слезу». Спустя несколько минут верховная жрица лунной богини лежала на холодном мраморном полу храма. Ее дыхание было трудным и слабым, а сердце пропускало удар за ударом. Кровь сочилась из ран, окрашивая белую сорочку в яркий алый цвет. И казалось, что даже лунный свет не может заглушить ее боль.